14. Если вы думаете, что Эзре не пришлось объясняться за свой вид, то вы ошиблись. Элис превратилась в фурию, когда обнаружила, что, во-первых, сын не пришел ночевать домой, а во-вторых, когда Джеку пришлось подтвердить историю, согласно которой Эзра не только попробовал расширяющие границы сознания вещества, но еще и ввязался в пьяную оргию, закончившуюся жестким групповым сексом. И что только благодаря тому, что в какой-то момент он додумался позвонить Джеку, это не закончилось чем-то более опасным. В общем, до самого Рождества он оказался под строгим домашним арестом. Колледж, дом и больше ничего. Даже визиты друзей были запрещены, но, к счастью, Элис хоть и была вспыльчива, но отходчива. И вот тут наша история делает весьма интересный поворот. Приготовьте лед, дорогие гости. Вам будет жарко. Домашний арест Эзры потихоньку сходил на нет. И Элис даже не стала настаивать на его полном продлении. Так что к декабрю Эзра уже снова тусил где хотел, и теперь они собирались на концерт, который выпадал как раз на следующий день, после дня рождения Бена. Джейк и Гейб как раз подарили ему билеты. Вначале Бен пару секунд был в шоке, а потом кинулся обнимать и благодарить родителей. И вот сегодня, в день концерта, он все готовился и прихорашивался. Несмотря на черный цвет, выглядел он чудесно. Джейк и Гейб были рады, что угодили с подарком и надеялись, что концерт им понравится. Они отвезли их к стадиону и пообещали забрать после концерта. Ребята всей толпой вывалились из машины и устремились ко входу для тех, у кого билеты с ранним доступом. Это позволило им в итоге оказаться у самой сцены. Парни были в диком ажиотаже, отчасти еще и потому, что были сейчас вчетвером, как в старые добрые времена. Понемногу людей становилось больше, и скоро их уже основательно придвинули к ограждению. Эзру немного отнесло в сторону, но Бена и ребят он видел и подумал, что потом, во время концерта, еще придвинется обратно. Народ все прибывал, и, наконец, свет погасили, но начало, как обычно, задерживалось. Толпа напирала, и Эзру едва не раздавила об ограждение, пока он не увидел, что перед ним в рамку уперлись сильные руки, и давление значительно ослабло. Какой-то парень буквально телом закрывал Эзру от толпы, попутно извиняясь. «Ты как?» Джеймс наклонился к уху парнишки, которого на его глазах чуть не раздавило об ограждение. Племянницы в окружении подружек держались рядом, но им явно ничего не угрожало. «Все в порядке, спасибо. Пара синяков, но это не страшно», — отмахнулся он, получив возможность отдышаться. «А вы типа Супермен?» Он как смог повернул голову к нему, но видел его все равно только в полоборота. «Бэтмен», — хмыкнул Джеймс, и только когда Эзра повернул голову, узнал его. Чтобы убедиться, он постарался отодвинуться еще немного, чтобы освободить пространство, взял парнишку за подбородок и повернул к себе. «Фрэнк Энн Фертер?» Эзра сощурился. Лицо этого мужчины ему тоже было смутно знакомо. «Я вас где-то видел», — сказал он. «Видели мой спектакль?» «Да, был на нем в колледже», — ответил он, помня и то, как Эзра выглядел, выйдя из подсобки явно после секса. «Меня Джеймс зовут». «Эзра?» «Я пожал бы руку, но как-то не совсем удобно», — ответил он. «Кто-то из знакомых тоже учится в колледже?» уточнил Эзра, мысленно жалея, если оно действительно так. «В другой раз пожмешь», — ответил Джеймс и кивнул в сторону. «Племянница ходила на день открытых дверей. Думает поступать. Я у нее вроде няньки». «Неплохо иметь няньку Бэтмена», — улыбнулся Эзра. «Я бы не отказался». «Ты уверен, что тебе Бэтмен нужен именно в качестве няньки?» Хмыкнул Джеймс и, держа руки вытянутыми, прижался чуть теснее. «А что, есть какие-то конкретные предложения?» спросил Эзра, ощутив, как олеют уши. Джеймс вроде бы хотел ответить, но тут зазвучала вступительная музыка, и он кивнул на сцену, мол, туда смотри, но не отодвинулся. Эзра переключил внимание на сцену и заорал вместе с толпой, которая приветствовала певицу. та была чудо как хороша. Открытая и эмоциональная, и словно из другого мира. И все ее песни пробирали до глубины души, и Эзра подпевал ей до хрипоты, забыв о толпе и о том, что его снова прижало к ограждениям. Джеймс не мог сдержать напор всех, и его самого прижало к парнишке, хотя Эзра был вовсе не против. Конечно, Джеймс следил и за девочками, но у тех явно все было отлично. Они веселились и драли глотки, подпевая словам песен. В какой-то момент толпа качнулась, и Джеймсу пришлось обхватить Эзру за талию, буквально вжавшись в него. «У тебя в кармане пистолет? Или ты просто рад меня видеть?» — проорал ему на ухо Эзра, ощутив довольно внушительный член. «Очень рад!» — хмыкнул ему на ухо Джеймс и чуть сильнее надавил на его живот. Во время концерта парнишка то и дело так терся о него, что у него просто не было шансов. У Эзры и самого встал. И от драйва от концерта, и от рук Натальи. И вообще он молодой парень, который может дрочить круглые сутки, не просыхая, и ему все равно будет мало. Так что он даже облокотился на ограждение, выпитив немного зад, насколько это было возможно. Вообще Джеймс шел на концерт без особого энтузиазма, но теперь даже подумал, что совершил бы глупость, отказавшись. Он читал Эзру как открытую книгу. Когда парнишка выпятил попку, он тут же принял приглашение и вжался в нее членом. А потом обхватил его за шею и самую малость придушив, потянул на себя. «Если я трахну тебя после концерта, каковы шансы, что ты на меня заявишь?» Эзра едва не кончил на месте, но понимал, что не может бросить Бена, ведь после концерта планировалось отметить его день рождения в пабе. «Я бы с удовольствием сам отсосал тебе, но не могу, вечер занят», — ответил он, заведя одну руку назад и сунув ее в передний карман джинсов Джеймса, нащупав твердый стояк. Вопрос тоже был формальный. Джеймс видел, что Эзра не из тех, кто стучит. Ощутив его руку, он чуть сильнее придушил парнишку. «А завтра?» — спросил он. «А завтра ты мог бы для начала пригласить меня на свидание», — ответил Эзра, хотя и хотел его член до трясучки, но все же не хотел прослыть шлюшкой. «Я и не говорил, что предлагаю тебе завтра только потрахаться», — ответил Джеймс. Толпа как будто отступила, позволив ему расслабиться, и он сразу воспользовался этим, второй рукой безошибочно найдя твердый сосок Эзры и сжав его. Эзра был рад, что в таком гвалте и реве музыки не слышно их грязных разговорчиков и его хриплых стонов, которые он не сумел сдержать. «Обестрахаться?» — подначил он его, прекрасно понимая, что интерес стоит и подогреть. «Вообще, после того, что мы делаем сейчас, предлагаешь нам быть друзьями?» Голос Джеймса звучал хрипло. Он снова чуть придушил Эзру и выкрутил сосок. «Нет, ну не на первом же свидании», — выдохнул Эзра, тихонько взвыв от восторга. «Надо подумать и о приличиях». «А что, если первым мы будем считать это?» — предложил Джеймс, отпустив его сосок и накрыв пах. «А ты не сочтешь меня тупой шлюшкой?» — спросил Эзра, толкнувшись бедрами в его руку. «Заниматься сексом с шлюшками неинтересно, потому что им плевать, что с ними делают», — ответил ему на ухо Джеймс. «А тебе явно не плевать. Ты любишь секс. Значит, нам с тобой будет интересно. Не вешай ярлыки только из-за того, кто, когда и с кем переспал». «Черт возьми! Хорошо, считай это нашим первым свиданием», — простонал Эзра, ощущая, что буквально течет. «Хочешь кончить?» — спросил у него Джеймс, просто накрыв его пах, но не шевеля рукой. Эзра закивал, оглохший от музыки, которая вибрировала в его теле и от возбуждения. «Пожалуйста», — прохрипел он, еще раз шевельнув бедрами. Концерт выходил на финишную прямую, а у Эзры аж в глазах двоилось. «Расслабься», — попросил Джеймс. Он хотел бы довести Эзру до анального оргазма, но сейчас это было недоступно. потому он приласкал член и стал коротко дрочить поверх тонкой джинсы под головкой. «Хорошо, что ты не носишь белье». Эзра даже не стал спрашивать, как он это узнал. Он просто откинул голову ему на грудь и позволил делать все, что тому хотелось, погрузившись в ощущения и в музыку, и понимая, что кончит быстрее, чем когда-либо. В это время мальчишки были так поглощены концертом, что толком даже не видели, что там происходит с Эзрой, только то, что он тут, неподалеку. А Джеймс, не обращая внимания ни на что, ласкал Эзру, то щипая сосок, то придушивая. Тот хрипло поскуливал и толкался в его руку. И вдруг кончил, как раз когда песня врубила крещендо. Эзру пошатнуло, и он упал бы, если бы не Джеймс, придерживающий его под спину. «Детка, ты охуенно чувственный. Я не буду давать тебе кончить часами», — пообещал Джеймс ему на ухо, точно зная, что проведет сессию с этим парнем. «Договорились», — простонал он, все еще вздрагивая от посторгазменной неги. «Не забудь оставить телефончик, ковбой!» «Он у тебя в заднем кармане джинсов», — ответил Джеймс, шлепнув его по заднице. «Поцелуешь? На прощание». На сцене уже звучала песня на бис. Эзра развернулся и без лишних слов прижался к его губам, целуя страстно и глубоко, поглаживая его по заросшим щетиной щекам и, наконец-то, как следует разглядев его во всполохах прожекторов. Целовался тот так же круто, как и дрочил, и губы на вкус отдавали табаком и мятной жвачкой. «А ты сам-то кончил?» — спросил он его прямо в губы. «Нет, не кончил». Он хмыкнул, сжимая ягодицы Эзры. Они были почти одного роста и могли смотреть друг другу в глаза. «Ты очень красивый, и тебе идут подведенные глаза». Джеймс смял пальцем его нижнюю губу. В юности он и сам таким баловался. «Хочешь, накрашу завтра?» — предложил он, лизнув его палец и прижавшись поближе. «Так и пойдешь домой со стояком?» «Хочу». Кивнул он и усмехнулся, глядя на красивые губы. «Не волнуйся за меня. Дома мне будет на что подрочить. Ты вообще в мокрых джинсах пойдешь». «А с чего ты взял, что я пойду домой?» Эзра ухмыльнулся, забыв про завершение концерта. У него здесь было шоу поинтереснее. «И куда же ты пойдешь?» Прищурился Джеймс. Его изначально концерт мало волновал, так что его и вовсе все устраивало. «Пить, гулять и веселиться с друзьями в пабе», — ответил он, хитро прищурившись. «Могу я надеяться, что ты никого сегодня не подцепишь?» — поинтересовался он, тоже не желая быть проходным вариантом. «Определенно можешь», — кивнул он. «Возможно, даже получишь от меня пару фотографий на сон грядущий». «Звучит многообещающе». Джеймс его еще раз поцеловал и вынужден был отпустить. Концерт закончился. «Завтра я позвоню». «Буду ждать», — кивнул Эзра и отпустил его. Он только понял, что концерт кончился, и толпа зашевелилась, ринувшись к выходу и оттеснив их друг от друга. Мальчишек тоже как-то раскидало, но они заранее обсудили, у какого выхода будут встречаться, и там уже созванивались понемногу, выбравшись из зала. «Эзра, ты куда пропал-то?» Бен хлопнул его по плечу. У него самого глаза горели от восторга, но у Эзры, кажется, сильнее. «Я стоял чуть дальше, у самых ограждений», — ответил он. «И я кончил», — он расплылся в широкой улыбке. «И это был один из лучших оргазмов». «Да ладно!» — Бен вытаращил глаза. «Тебе серьезно из-за концерта так накрыло?» — поразился он, ведь из них четверых, пожалуй, он был самым большим фаном Флоренс. «Не совсем». Эзре нравилось признаваться во всех своих темных делишках друзьям. «Это был один мужчина. Я видел его раньше, он приходил на наш спектакль. Завтра у меня с ним свидание». «Эзра, ты что, занимался сексом прямо на концерте?» Теперь и у Джерри глаза расширились, а Санни был просто в ахуе. Их друг не переставал их поражать. «Формально нет. Это была просто мастурбация», — прикинул он. «Я не знаю, как это назвать, но было круто». Он облизнулся. «Слушай, хватит ходить вокруг да около, рассказывай толком», — потребовал Бен, подтянув всех на выход, когда ему стал звонить Джейк, мол, где они все уже вышли. «В пабе расскажу». «Не в машине же», — ответил Эзра, порадовавшись, что у него с собой была длинная худи, которая скрыла пятна на джинсах.